Известие, что я приехал, быстро распространилось, и до вечера я имел целый ряд приглашений от друзей и знакомых. Первый день я провел в кругу моих любимых, потом несколько дней я по приглашениям ходил. В совхозе я хотел пару дней остановиться, а потом идти в город. Пока я на севере был, папин брат дядя Генрих с семьей переехал в Караганду. Они себе купили очень примитивный домик. Они нас с мамой пригласили жить у них до тех пор, пока мои сестры свой дом в совхозе продадут, чтобы тоже перейти жить в город. Муж моей сестры Франц Шнайбель был знатный тракторист. И к тому же они уже немного обжились, и это не так просто было для них сменить место жительства, но они все равно решились переехать в город. Я не хотел долго быть без работы. Мои пожитки состояли из того, что я привез с севера. То немного, что я имел до ареста, согласно судебного приговора, было конфисковано государством, так что у меня ничего не осталось. Чтобы быстрее встать на ноги, я хотел опять идти работать на шахту. Все-таки там заработок был выше. Только один вопрос меня мучил: в состоянии ли я буду опять тяжело работать? С Воркуты я привез один недостаток, а именно, что когда я с бригадой был завален и сильно был покалечен, все хорошо зажило, только не левое колено. Она осталась ушибленной, и после этого несчастного случая я немного хромал, и левая нога быстро уставала. Но у меня не было другой специальности, а в шахте я мог бы работать на разных других работах. Но я должен был этот вопрос поставить серьезнее: разрешит ли здоровье это? Внутренне я себя еще хорошо чувствовал, но жестокое и плохое обращение на Крайнем Севере могло бы оставить след, который мог бы внезапно выявиться. К примеру, нельзя без ужаса вспомнить о том, как мы часто мерзли. Как я уже упоминал, через моего первого шефа Хуберта я попал в немного привилегированное положение. Несмотря на это, случалось, что и я всю смену работал лежа в холодной, как лед, в воде. Или всю смену под таким же холодным дождем. Шахта углублялась под вечно мерзлыми пластами угля, и там местами лилась вода. И когда уголь уже забрали, то шахтеры были совсем мокрые. Но самое плохое приходило после, когда мы в этой совсем мокрой одежде вынуждены были часами стоять при 50 градусах мороза, пока все бригады были пересчитаны. Это самое повторялось вновь у проходных ворот лагеря. В лагере редко была возможность сушить одежду, а во что переодеться не было. Такое положение сейчас трудно себе представить. Я отыскал дядю Генриха, папиного брата. Он жил с тетей Нютой, его женой и тремя детьми, два парня и одна девушка на шахте 33-34. Там он купил себе домик у чеченцев и жил среди них. Сам он работал при шахте, где-то наверху, а один сын на мебельной фабрике, другой служил в армии. Они с радостью приняли нас. До войны мы были соседями, но после мы 15 лет не виделись. Это была по-детски верующая семья. Утреннее и вечернее благословение у них было правилом. Регулярно посещались собрания, которые тогда, после освобождения немецкого народа от комендатуры, пережили воодушевление. И меня невольно повлекло, и постепенно во мне пробудился тот зародыш, когда-то моими родителями заложенный. Здесь я однажды случайно увидел одну девушку, которая через полтора года должна стать моей женой. Это была Рита Пеннер, которая в гостях была у своей сестры, которая теперь с ней и ее мужем у Классинов в гостях были, с которыми они дружили. Тогда об этом даже в мыслях не было. Знакомство состоялось через год, когда она опять приехала в отпуск из Котласа к своей сестре Эрне Эпп и была в гостях у нее. Мы с Генрихом Эпп уже хорошо знакомы были. Мы поблизости от них купили себе домик и иногда встречались. Позже они совсем переехали в Караганду со своей матерью и жили у Эпп. Знакомство было вытеснено другим чувством, и сегодня мы многодетная семья. Так я вначале жил у дяди Генриха. Оттуда я искал работу. Для этого оно было подходящее место. Они жили вблизи трамвайной остановки, и я мог в любое время сесть и ехать куда хотел. Я решился пойти на шахту 31 БИС, как плотник. Для этого мне пришлось пройти врачебное обследование и после еще неделю обучения и ознакомления с шахтой. За это уже платили. Шахтные работы были мне хорошо знакомы, хотя шахты в Караганде имели другое отложение угля, и условия всех работ немного иначе были, как в Воркуте, но я вскоре вработался. Вместе с тем мы искали дешевый домик, который мы пока хотели купить вместе с моими родственниками. Мы купили совсем маленький дом. Собственно, это не был дом. Сегодня бы мы его назвали берлогой. Это был из глины и соломы слепленная палатка без крыши, то есть сверху шлаком засыпан. Из таких домов состоял тогда большей частью большой город угольной промышленности. Такие постройки были прилеплены друг к другу, и каждый хозяин имел еще свой туалет где-то вблизи. Это было выкопанное укрытие с парой вместе сбитых досок вверху. Таких было точно столько, сколько жилищ, и они придавали городской территории неприятную атмосферу. Улицы и дворы не асфальтированы, в сухую погоду пыль, при дождливой погоде почти непролазная грязь. Топили и варили только углем, так что такие части города постоянно обволакивались облаками из дыма и тумана. Ну вот вопрос, почему так строили? Для этого было несколько оснований. Во-первых, потому что Караганда была вся подкопана, из-за этого поверхность постоянно садилась и не имело смысла строить хорошие дома. Эти глиняные хижины часто стояли косо и, к удивлению, не падали, а ведь там жили люди. Каждый старался жить вблизи своего рабочего места. Попасть на работу можно было только пешком. Никакой трамвай не шел к отдаленным шахтам, никакие автобусы. Автомашины еще не были тогда. Так вблизи каждой шахты строились такие глиняные города. Этому послужило и то, что во время войны в Караганду пришло большое количество разных народов, гонимые НКВД. Так, например, и наши немцы. Чтобы не жить под открытым небом, и строили такие хижины. Позже, в 60-х годах, были в неугольном бассейне построены новые пригорода. Но многие годы жили в нечеловеческих условиях. И хотя мы 4 раза меняли свои будки, чтобы каждый раз улучшить свое положение, там мы и остались до 79-го года в глиняной хижине. На одно следует еще обратить внимание, а именно, что Караганда была гнездом преступников всяких сортов. Вокруг Караганды было одно из самых больших скоплений штрафных лагерей, из которых в то время многие заключенные были выпущены на свободу. Многие из них остались в Караганде и продолжали заниматься своими преступными делами, например, воровать, грабить, убивать и так далее. Мы это заметили немного позже, мы как раз уже там дом купили, где в основном эти банды действовали, именно возле старого вокзала. Хотя мы старались обходить столкновения с ними, но из-за того, что мне часто приходилось ночью идти на работу или ночью приходил с работы, такое должно было случиться. Столкновения случались, но я имел защитника, который меня охранил в тяжелейших положениях. Было бы неприятно в войне и в тяжелой ссылке остаться сохраненным, а здесь умирать на улице. Часто ночью было опасно идти домой. У меня была работа, где главным моим инструментом был топор. Так как в шахте воровали, и я нигде не мог спрятать топор, я его просто всегда брал с собой. Я его носил видимым в руке, и часто это отпугивало нападающих. У меня еще было оружие обороны. У нас был вместе с соседом русским общий двор. Этот сосед имел огромную, очень послушную овчарку. Она все делала по приказу. Она никогда не уходила без разрешения со двора, хотя в заборе и дыра была, где она могла пролезть. Для нее не было наибольшей радостью, когда она ночью меня могла встречать. Для этого было достаточно ей дать свист, как сигнал, и не проходила минута, как она уже была у меня. С работы мне было примерно 1 километр идти. Она никогда не нападала без приказа, но если она его получила, она шла на жизнь и смерть. Собака меня также слушалась, как хозяина. Хозяин ничего против не имел, но когда он свой дом продал и уехал, я потерял след собаки. Вскоре после этого и мы переехали, и я постепенно забыл собаку. Прошло несколько лет, я уже больше не работал в шахте. Однажды я ехал на велосипеде в город. Вдруг я услышал такой знакомый лай. Я не мог видеть, был высокий забор, но это должна быть она. Я медленно проехал мимо и свистнул, знакомый сигнал, и в одно мгновение был мой 4-ногий друг у меня. Она схватила за переднее колесо и вынудила меня остановиться. Эта встреча с собакой была для меня чрезвычайным событием. Это меня глубоко тронуло, когда она, ликуя, меня целовала. Одна женщина выскочила из дома и закричала на меня, почему я их собаку заманиваю. А я ей сказал, разве вы не видите, какие друзья встретились? Оставьте меня на пару минут побыть вместе с моим другом, и потом я поеду дальше. С большим усилием удалось женщине освободить собаку от меня. Я уже уехал, и я все еще слышал, как она воет. Это была собака, которую я высоко ценил. Впрочем, собак я считал врагами, и особенно после того, как я их пострелял, чтобы спасти свою жизнь. Здесь наоборот, здесь собака была моей защитой. Так что собаки могут быть опаснейшими врагами, но и преданнейшими друзьями. Я пережил и то, и другое. На первом месте мы жили с октября 56 года до марта 58. Я работал в разных сменах. Жизнь была однотонной и неинтересной. Жилищные условия плохие. У меня была комната около 6 квадратных метров. У моей сестры с мужем и двое детей 15. У мамы с сестрой 10. Все это было наполовину в земле. Внутри было сыро и со спертым воздухом. Все это еще не было свобода в смысле этого слова. Первое время я был немного малодушным. Я никакого общества не искал, кроме выходных богослужения, где часто встречал знакомых, и новые знакомства образовывались. А мирские удовольствия я обходил. Ни кино, ни театр меня не привлекали. Вначале поддерживал переписку с друзьями, которые остались в Воркуте. Многие приглашали меня вернуться на пару лет. Там жизненные условия значительно лучше и заработок намного выше. Но как холостяку жизнь там была бы неинтересной. Да и кто знает, куда меня судьба бы потянула. Здесь я уже немного приработался, но я чувствовал, что долго я здесь в шахте не задержусь. Мое колено, когда-то поврежденное в Воркуте, причиняло мне большие заботы. Немного я хромал уже с момента этого несчастного случая, но до этого не имел боли. Но теперь они начались, и те работы, которые делались на коленях, постепенно стали для меня мучением. Врачи не помогали, и я так работал до моего отпуска. Мой первый отпуск после тяжелой каторги я хотел провести вне Караганды. В Караганде в то время едва ли где можно было увидеть дерево. Только грязные глиняные хижины, везде дым и вонь. Зимой холодно и ветрено, летом жарко и тоже всегда ветер. Гигантские каменные груды у всех шахт горели беспрестанно, как огнеизвергающие горы. Так что город был постоянно в дыму и пыли. И от всего этого я хотел взять на месяц отпуск. Сперва я поехал к Тисин. Дядя Тисин, с которым нас вместе судили, тоже между тем освободился. Они жили в одной деревне. Я там провел неделю и поехал в Челябинск, к моему брату. С ним было договорено, и он тоже взял отпуск. Там был водоем и леса, и время прошло слишком быстро. Можно было купаться, грибы собирать и в лесу гулять. Домой я вернулся хорошо отдохнувшим и пошел на работу. Мне опять пришлось постепенно привыкать к негативным условиям жизни в Караганде. Между тем, много немцев переселились в Караганду. Также из наших родственников. Младшая сестра моего отца, тетя Ида, с семьей жили вблизи дядя Генриха. Их часто я посещал. Дядя Отто Вар, очень любезный дядя, тоже очень серьезно верующий. Он хотел, чтобы и мы ближе к ним переехали, именно на шахту 33-34. Мы нашли это хорошим делом, потому что туда тоже много немцев переселились». В старом городе, где мы до сих пор жили, были в основном люди с черным прошлым, которые вблизи вокзала творили свои преступные дела. На вокзале воровали, грабили, спекулировали самодельными напитками.